Глава 19. Следствие ведет ведьма. Как выяснилось, Дейра действительно была привилегированной по сравнению с другими слугами. Даже жила недалеко от меня, в хозяйском крыле. И это хорошо. Без лишних свидетелей удалось забежать к себе и прихватить чудодейственную мазь, презентованную некогда дивом. На мой стук никто не ответил. Пришлось подать голос. Уже вновь собралась волноваться, как с той стороны послышалось шарканье, дверной замок щелкнул, и моему взору предстала заспанная, залегшими тенями под глазами, как-то резко постаревшая женщина. «Простите за отсутствие, госпожа!» Безжизненно проскрипела Дейра, и тут я заметила ссадины на шее, щеке и тыльной стороне кистей. «Бросьте, Дейра! Я так волновалась!» В духе ее покойной подруги защепетала я, оттесняя женщину внутрь выделенных ей апартаментов. «У вас так долго не было? Хотела уже на поиски народ снарядить». «Ой, у вас царапинка. Сейчас мы все обработаем». Видимо, она или слишком устала, или соскучилась по чьей-то заботе, поэтому беспрекословно отдалась в мои руки, позволив обработать раны, накормить. Все это я делала, постоянно о чем-то жизнерадостно болтая. О том, как провела вчерашний день, сузив историю до завтрака, общения с управляющим и обеда. Добавила туда побольше комизма, с долей позитива. И вот же, губы нашей Несмеяны слегка дрогнули в подобии улыбки. О случившемся не спрашивала. Захочет, сама расскажет. Но к теме разговора все же подтолкнула ненавязчиво. «Полечу за то озеро. Хочу осмотреться». Почему-то хотелось, чтобы она сама призналась в том, что это за место. «Как считаешь, может, нашего лесничего взять с собой? Он ведь обязан знать здешние угодья». «Шутишь? Думаешь, смешно?» Вдруг, переменившись в лице, едва ли не прошипела женщина. «Ты о чем?» Изобразила полное непонимание я, хотя именно такой реакции действительно не ожидала. «Прости, прости», закрыв лицо руками, замотала головой она. «Потеря Лайлы? Твое приятие своей сути — это так, так... И еще слова про озеро. Ты, конечно же, не виновата, что убила своих родителей». «Убила?» — опешила я, совершенно сбитая с толку столь странным поворотом. «Ты не знала?» — в скрипучем голосе проскользнуло неприкрытое удивление. Прошло время молчания, плавно перетекающее в 5, а то и все 10 минут. Я реально не знала, как реагировать и что на эти слова сказать. Обвинения они напоминали меньше всего, но легче от этого не становилось. «Меня же много лет не было дома». Не удержалась от нелепой попытки оправдаться. «Но в тебе пробудилась ведьмовская сила», — эхом отозвалась женщина. «И что?» Дальнейшее стало для меня откровением. Когда магия пробуждалась в мужчине, никто не страдал. А вот в женщине тогда исхода 2. Если мать юной ведьмы тоже ведьма, то обходится без жертв. Если же она простая смертная, то чахнет в течение пары месяцев, пока не уйдет в мир иной. «Откуда ты это знаешь?» — выпалила я, не желая верить, ведь чуть больше месяца назад я обрела магию, а где-то там, на земле, моя мама. И я вовсе не готова заплатить такую цену за возможность ворожить. Это домыслы. «Когда ты пробудила силу?» «Ну, речь не совсем обо мне, конечно, но... Если так считать, то да, мать Элеонора умерла в течение пары месяцев с того момента». «Совпадение!» — упрямо произнесла я. «Нет», — покачала головой Дейра. «Отец изучал феномен ведьм. Когда пробудился мой дар, я тоже не знала об этой стороне медали». «Постой, ты что, тоже ведьма?» Неверяще уставилась я в зеленые глаза, вспоминая ее реакцию на проявление моей силы. «Скорее, она была напугана». «Была», — выдохнула женщина. «Мама чахла, но просила ничего никому не говорить, в том числе отцу, который ненавидел ведьм. Он видел, что она больна, но о моем даре не знал». Женщина умолкла, смотря куда-то в одной ей видимую точку в пространстве. Этот странный рассказ напоминал исповедь, Словно прорвав плотину долгого молчания, слова вырвались наружу, срывая покровы тайн. А теперь то ли здравый смысл возобладал, вынуждая умолкнуть, то ли переживания прошлого захлестнули. И что потом? Может, это совпадение? После смерти мамы я не сдержала выплеск силы, выдав свое ведьмовство. Каким-то неживым голосом молвила Дейра. Отец обезумел от гнева, кричал, что я ее убила. Приказал схватить меня. Он делал бы со мной все те ужасные вещи, что творил с жившими в левом крыле девушками. Его не останавливало то, что я дочь. Это было обидно. У него горе, но у меня ведь тоже. Он мой отец. И тут мне вспомнилось, что там, в одном из крыльев особняка, на окнах действительно имелись решетки, в отличие от всего остального дома. Но разве это способно удержать ведьму? Или это я слишком неправильная? Хотя, как бы я сбежала, оказавшись там? Не знаю. И совершенно не горю желанием выяснять на практике. Вопрос. Правду ли говорит Дейра? Или она хорошая актриса, и это ловушка? И? Не выдержала я очередного затянувшегося молчания, одновременно мысленно умоляя Алису пробудиться и показать моих родных там, на земле, мечтая убедиться, что это проклятие не дотянется до моей мамы сквозь миры. Убегая, я желала, чтобы ничего этого не произошло, чтобы я была обычной и... Женщина запнулась, подбирая слова. Я была напугана, обижена. «Прокляла?» — предположила я. Женщина отпрянула, активно замотав головой, но тут же словно сдалась и, кивнув, пояснила. Высказала наболевшее, вложив в слова всю свою ненавистную силу. «Теперь во мне нет ни крохи магии, нет дома и семьи. Понятия не имею, что случилось с отцом и теми, кто был в доме». А много позднее подумала. Вдруг он не желал мне зла. Вдруг приказ схватить был связан с... Может, он опасался, что я испугаюсь и сбегу? Может, желал помочь, а я неблагодарная, жестокая? Эти интонации, голос, потухший взгляд зеленых глаз, поникшие плечи, раскаяние и горе женщины казались настолько неподдельными, что даже у меня на глаза наворачивались слезы. «Странно, что туда смогла пройти ты», — продолжила она. «Почему?» Я много думала о случившемся, вспоминала, анализировала. О наших землях и населявших их людях быстро позабыли. Никто из живших там не выходил, словно я забвение наложила. Но ведь там были и те, кто пришел за помощью. А кому там могли помочь? Отец разбирался в проклятиях, ему удавалось спасать безнадежных. Пол крыла выделил для таких бедолаг. Чаще дети или подростки с родовыми проклятиями. Они жили у нас, учились сосуществовать друг с другом. Да и просто учились. Я частенько сбегала из дома, не вынося такое обилие народа. А отец изучал их проблемы, пытался помочь. Он не злой. Это все я виновата. Да почему виновата? В чем? Дар ведь сам проявился. «Если бы», — вздохнула женщина. Я частенько таскала из библиотеки книги о ведьмах и папины записи. Поняла, что при желании могу пробудить в себе силы. Думала, тогда не придется становиться женой простого лесника. Стану свободной, обрету право выбора. И вот, дожелалась. «Ты же не знала, чем это грозит маме?» «Нет, но от этого не легче. Не стоит себя винить во всем». Возможно, дар и сам бы пробудился. Несколько жестковато произнесла я. Но почему ты сказала, что я убила родителей? Не маму, а родителей. Они после твоего исчезновения прошли обряд воссоединения жизней. Едва ли не прошипела женщина, но тут же взяла себя в руки, и я усомнилась. Может, все это мне лишь почудилось? Что сделали? Не поняла я. Она простая смертная. «Он маг», — пояснила Дейра. «Вот только мне понятнее не стало». «И?» «Ему отведено куда больше лет жизни», — добавила она, оставив ощущение недосказанности. «И?» — повторила я. Женщина промолчала, а до меня дошел смысл произошедшего. Вспомнились книги фэнтези из родного мира. У них всякие долгожители типа эльфов, драконов или магов проходили некий обряд со своими любимыми, разделяя с ними продолжительность жизни, что при благоприятном стечении обстоятельств обещало им жить долго и, возможно, счастливо, а при фатальном варианте приводило к чему-то типа «и умерли они почти в один день». И выходит, пробуждение магии у Элеоноры действительно погубило обоих родителей. В моем же случае отцу уже в любом случае ничего не грозит, а вот маме... И ведь ни у кого не спросишь. Да и вряд ли кто-то знает ответ на подобный вопрос. Оказавшись в своей комнате, я посадила Микусю на стол и, памятуя о ее способности распознавать ложь, поинтересовалась. «Как думаешь, она лжет?» Мышка как-то неопределенно отреагировала. Вроде головой мотнула. Но вдруг это мне привиделось. «Она не опасна?» Уточняю. «А Мика?» То ли устала играть в этот театр одинокого пантомима, то ли в принципе утомилась от нашего общения. В общем, даже не пискнув, взглянула на меня каким-то затуманенным, усталым взглядом, развернулась филейной частью и неспешно удалилась со стола. Вот и поговорили, называется. Как хочешь, так и понимай. Кажется, опасности Мика не ощущает, иначе... А может, и у нее сейчас способности сбоят? Да и как бы она дала понять, что сомневается в ангельской сущности Дейры. В тот день мы полетели в особняк вместе. Хоть привычки женщины и не изменились, но она стала то ли немного мягче, то ли это мое восприятие изменилось. В результате общество компаньонки не то чтобы перестало напрягать, но стало вполне терпимым. Оказавшись на месте, я терпеливо прошлась вместе с ней по дому, слушая рассказы о прошлом. После... Почему-то, стесняясь признаться, что уже бывала тут, поинтересовалась, где та хваленая библиотека, о которой в своем рассказе упоминала женщина, и зависла там до вечера. Где тем временем пропадала моя спутница? Понятия не имею. Главное, мне не мешало. А по возвращении домой меня ждал сюрприз. Письмо от жениха. «Уважаемая Элеонора!» Слов было много. Витиевато объясняющих, что, возможно, я, девушка прекрасная во всех отношениях, но по ряду причин жениться на мне желанием не горят. К королю с прошением об отмене указа обращались, но, увы, а посему мой жених едва ли не молит проявить здравомыслие и отказаться от навязываемого брака путем просьбы об аннулировании соглашения. «Уважаемый жених, вы читаете мои мысли», — усмехнулась я. «Возможно, отказ обоих участников предстоящей церемонии повлияет на королевское решение. А у меня еще и козырь в рукаве. Я ведьма, и, вынудив меня вступить в брак с нелюбимым, монарх подпишет приговор двум довольно древним родам». Словно услышав мои слова, листок с посланием вздрогнул, а в следующий миг вспыхнул холодным, не обжигающим пальцы огнем, превратившись в кучку пепла. «Предусмотрительно. Загадочно». Но от души отлегло. Ведь теперь ясно, что хотя бы жених не будет настаивать на этом браке. Остаток недели, выделенный мне до визита в королевскую канцелярию, так и крутилось. То решая вопросы имения с управляющим в первой половине дня, после чего зачитывалась дневниками матери до глубокой ночи, то маясь с примерками гардероба и изучая, вернее, якобы восстанавливая в памяти правила этикета, то сбегала в таинственный дом, по-прежнему остававшийся недоступным для всех, кроме меня. Иногда со мной увязывалась Дейра, и, что удивительно, мы не раз заставали на месте следы чьего-то присутствия, но самих обитателей дома ни разу так и не встретили. Загадка. В промежутках мне все так же не давали покоя сны и воспоминания о Виталике и Диве, переживания о судьбе мамы. А однажды под утро мне почудилось, будто я слышу мамин смех. Замерла, боясь спугнуть сон. Донесся звук голосов, среди которых я узнала и бабушкин, и свой. Сама не поняла, как подскочила в постели, распахнув глаза, и в шоке уставилась на лежащую рядом со мной тарелочку с катающимся по ней яблочком. Алиса транслировала в пространстве происходящее в квартире родителей. Затаив дыхание, наблюдала, как мама с бабулей суетятся, проверяя, ничего ли не забыли? Вот паспорта, билеты на самолет, путевки. И я, та, что не я, беззаботно ворковала, рассказывая моим родным, как здорово им будет на курорте. А я настоящая, до боли в глазах всматривалась в лицо жизнерадостно улыбающейся мамы, боясь обнаружить малейшие признаки недуга. Длилось это минут 10, бесконечно долгих и безумно коротких одновременно. Видение исчезло, яблочко замерло, а я еще долго сидела с глупой улыбкой на губах. Идет второй месяц с момента обретения мной магии. А с мамой все хорошо. Значит, на иные миры здешние правила не распространяются. Первый шок миновал. И я, едва ли не подпрыгивая от нетерпения, попросила. «Алиса, покажи мне диво!» Ничего не произошло. «А Виталика?» Едва слышно произнесла, уже не слишком надеясь на чудо. «Ну, миленькая, ну, пожалуйста!» Тарелочка осталась безучастна к моим просьбам. Видимо, во сне я слишком сильно разволновалась, вот она и активировалась. А сознательно запустить ее, пометуя о блоке на свои возможности, так и не удалось. Печально, но вполне вписывается и в мою собственную теорию о природе ведьмовской силы, и в те материалы Баронской библиотеки, что успела изучить. В этот день я, прихватив побольше еды, дневник Лайлы и зонтик, полетела к потаенному озеру, где и провела за чтением все время, и обнаружила описание тех вещиц, найденных в шкатулке с драгоценностями. Оказалось, это ни много ни мало магические амулеты, подвластные любому смертному. Первый артефакт позволял найти кого или что угодно, этакий путеводный маячок. Второй давал возможность перевоплощения. Менял он, правда, только одежду, а не реальные внешние данные. Но и это находка. Расписано о них было подробно. То ли Лайла боялась что-то со временем позабыть, то ли настолько оказалась впечатлена. Неважно. Главное, теперь я знала, как и для чего их можно использовать.